13-й покинул пригорок и неспешно прошел до груды причудливо развороченного железа, оставшегося на месте самоходной зенитной установки. Выбрав более-менее ровный пятачок исковерканного плаца, он встал на середину, замер и спустил зов. 6 гончих, способных при необходимости развивать скорость до 40 метров в секунду, явились почти мгновенно. Утробно подвывая, они подобострастно распростерлись у ног повелителя, блестя в лунном свете окровавленными ликами горгулий. Демон сжал один из браслетов на левой руке. Тот послушно выдал маленькую капсулу с удобными выступами, приспособленными для хвата когтистыми пальцами. Крошечный сосуд ярко блестел в лунном свете. Он был сделан из хорошо отполированной платины. Осторожно поддев крышечку, 13-й потянул ее на себя, извлекая прикрепленный к ней неровный штырь, покрытый бахромой наподобие кисточки для ресниц. Свита дружно зарычала. Хотя вокруг хватало свежепролитой крови, эти засохшие частички, восстановленные в бездне искусными служками, привлекали их гораздо больше. Неудивительно, ведь на заключительной стадии выращивания их рецепторы раздражали ДНК материалом, скопированным с этого оригинала. Они были созданы специально для поиска белкового организма, носящего в ядрах своих клеток цепочки этого генетического кода. Активировав обонятельным раздражителем встроенные поисковые программы, 13-й выпустил гончих. Те не сразу бросились выполнять приказ. Зрелый псевдоинтеллект частично предохранял их против столь бессмысленных действий. Замерев, они тщательно, без спешки проанализировали окружающую обстановку. Несмотря на то, что вся местность сильно пропиталась серебром, едким дымом, запахом крови и растерзанной плоти, гончие легко определили, что искомое существо здесь присутствовало, причем длительное время. Впрочем, обоняние в этом помогло мало, а в основном работали другие органы чувств. Однако ни одно из них не смогло дать ответ, где же это существо находится в данный момент. Гончие дружно рванули в одну сторону. Если бы их сейчас увидел Ланс, то наверняка решил бы, что они гонятся за ним. Но ищейки не обратили на след магистра ни малейшего внимания. У них, к сожалению, была совершенно другая задача. Не будь ее, отметки магистра очень бы заинтересовали свиту. Шестерка быстро достигла обширной площадки с развороченным бетонным покрытием. Покрутившись вокруг дымящихся останков боевого вертолета, так и не успевшего подняться при нападении, они замерли неподалеку от него, дружно задрали головы и испустили вой, полный бесконечной тоски. 13-й понял, что след оборвался. Однако еще не все было потеряно. Приласкав гончих, он вновь достал кровавую метку, призывая их дать хоть бы призрачный след. Если искомое слишком далеко, то ничего не получится. Оставалось только надеяться, что существо в радиусе действия органов чувств его дюжины. 13-му сегодня везло. Радостно повизгивая, гончие дружно развернулись в одну сторону, азартно зашелестев чешуйчатыми хвостами. Они ждали короткой команды, после которой помчатся в погоню, день и ночь преследуя свою жертву со средней скоростью 107 км в час при условии ровной местности с твердым покрытием. Но повелитель не стал совершать глупый поступок. Ни он сам, ни охотники и рухимы не в силах двигаться столь же стремительно. А вот человек сможет делать это еще эффективнее с помощью разных хитроумных механизмов. Нет, будь их цель ближе, можно было бы попытаться, но сейчас придется быстрее вернуться к машине. Передвигаясь ее помощью, они могут укрываться от людских глаз, а значит, и от Ордена Файра. Демон уже развернулся было, как вдруг гончие заворчали, взрыкивая, принялись рыть землю когтями, высекая искры при попытках вгрызться в железобетон покрытия. Погасив свое сознание, он на миг слился с дюжиной, тут же вернулся, раздумывая над полученной информацией. Органы чувств гончих безошибочно указывали на то, что под ними, на небольшой глубине, есть порождение родной бездны. Причем, что странно, среди них были как дикие низшие, так и остатки стай Квари и свит Фибола. Он отчетливо ощутил боль и ярость чужого Рухима, пострадавшего в схватке с мангусами и теперь пытающегося преследовать стремительных обидчиков. Что эти создания делали под землей и как туда попали, 13-й не знал. Будь среди них член любого рода Фибола, его долг потребовал бы прийти на помощь. Но члены свиты, потерявшие хозяина, для рода умирали. А раз Рухим один, без повелителя, то должен позаботиться о себе сам, без помощи воина, выполняющего священный долг перед родом. Развернувшись, демон направился назад. Ему надо поспешить, пока люди Файра не очнулись и не прислали множество воинов со смертоносными летающими машинами. Ничего, к тому времени, когда они сюда поспеют, он со своей дюжиной будет далеко, ведь у них есть КамАЗ.